Глава 5. «Какая еще пуговка?» Шурка поднялся. «Вам чего, гражданин?» «Идем, Бобка». Гражданин в вышитых сапожках. Улыбочка. Кривые усики. «Сумасшедший», — понял Шурка. «Или пьяный». Похоже, именно он спугнул хулиганов. И на том спасибо. «Пуговка!» Все нудел он. «Идите, идите!» Шурка не глядел ему в глаза. «Нельзя смотреть в глаза бродячим собакам, сумасшедшим и пьяницам!» «Давай меняться!» «Бобка, идем же!» — потянул Шурка брата. Но Бобка почему-то не двинулся. «А что у вас есть?» «Не у меня, а у тебя!» — оживился гражданин. Чуть не пританцовывал на месте своими сапожками. «Они что, знакомы?» — не понял Шурка. Бобку, наконец, удалось сдвинуть с места. «Ножичек!» «Меняю пуговку на перочинный ножичек. Ты играешь в ножички? Все вы играете. Мальчишки, я хотел сказать». «Гражданин, отстаньте! Бобка, ты можешь идти быстрее?» — рассердился Шурка. «А лупу? Хочешь лупу? Настоящую, восьмикратное увеличение!» «Что он плетет?» — бесился Шурка. Он терпеть не мог пьяных. «Отстаньте!» — прошипел через плечо, а на лице брата заметил интерес. «Две лупы! Одну тебе, другую брату твоему!» А дома все уплывали мимо, только глядели своими распахнутыми глазами, поднимали резные брови. «Может, заводной паровоз?» Не унимался незнакомец. Шурка чуть ли не бежал, тащил Бобку за собой. «А хочешь велосипед?» — пел им вслед голос. «В конце концов, Мишка всегда желал им добра», — рассудил Бобка. «Дуглас!» — спросил он, вытягивая шею. Женщина в платке шла навстречу. Посмотрела пристально. Шурке стало неловко. «Видок у нас, наверное», — с досадой подумал он. Прицепился психический. Женщина замедлила ход, а потом еще и обернулась им вслед. Но гражданин не отставал. «Самый что ни на есть, Дуглас! С карбидным фонариком!» Но узнать, откуда у незнакомца велосипед марки «Дуглас», Бобка не успел. Перед ними встал холм. Карабкалась вверх тропинка к Лушиному дому. Сама Луша стояла на крыльце, руки в боки. «А ну, Игнат, иди-ка ты отсюда!» Нехорошим голосом попросила она. Шурка снова услышал в ее голосе страх. Страх и угрозу. «А вы?» Дернула она Бобку за ворот. «В дом!» «Луша, ты же комсомолка!» — не смутился Игнат. «А в старушечьи сказки веришь? В суеверие и мракобесие? Опиум для народа? Я жертва клеветы и интриги!» Он, может, еще бы что прибавил, но Луша захлопнула дверь.